Глава 18. Санта-Мария-Ла-Бланка, Севилья, понедельник, 18 сентября 2006 года, 20:15. Они сидели на площади перед церковью Санта-Мария-Ла-Бланка, золотившейся в вечерних огнях. Их пиджаки были повешены на спинке стульев, верхние пуговицы рубашек расстегнуты, узлы галстуков ослаблены. Перед ними в запотевших бокалах стояло пиво, и официантка только что принесла им окорок, жареную сельдь, пататос бравос под острым томатным соусом, хлеб и оливки. Пататос бравос — картофель в томатном соусе с перцем, чили и тимьяном. Разговор шел о Никите Соколове, но говорили они вяло, невнятно и чуть устало после насыщенного работы и уикенда и утомительного долгого понедельника. «Ладно, давайте рассуждать с научной точки зрения», — сказал Рамирес. «Какой, по-вашему, рост у Соколова?» «Он маленький, 1,66 м», — сказал Кортес. «Чем ближе спортсмен к земле, тем на меньшую высоту ему приходится поднимать штангу. А со времени его олимпийских успехов он еще и поднабрал по меньшей мере 10 кг. Чтобы сбить такого с ног, надо быть значительно крупнее». «А какова высота стола в квартире калеки, Эмилио?» 75 см. «Прибавь 2 на пушку, выходит 77, — сказал Рамирес. «Куда легче всего угодить пуле, если рост жертвы 1,66 м?» «При нормальном телосложении в бедро или ногу, — сказал Фалькон. Но Карлос Пуэрто не заметил, чтобы Соколов хромал, когда садился потом в машину. Пуэрто не заслуживает доверия. Его могло ранить в руку или кисть, — сказал Фалькон. «Но от такого ранения он не оказался бы на полу, верно?» — возразил Кортес. «Он мог сам упасть на пол. Инстинктивно, от грохота выстрела», — сказал Фалькон. «В комнате было жарко, кондиционера там нет. Значит, на калеке, скорее всего, была одна рубашка. Держать пушку на себе ему было негде. Вот он и прикрыл ее журналом. Выстрелом он надеялся только шум поднять, спугнуть пришедших и дать деру. А Соколов бросился на пол, чтобы сохраниться». «Но ранен он все же был, это очевидно», — сказал Рамирес. «Ранение в кисть или руку более вероятно, отсюда и капли. Если бы он был ранен в ногу, то кровь намочила бы брюки, и капли в комнате и на лестнице не были бы столь отчетливы». «Все капли на лестнице с правой стороны», — сказал Эмилио. «Ясно. Значит, и рана была справа, в руку или кисть. А может, в ногу или бедро», — сказал Рамирес. «Теперь следующий вопрос. На кого работает Никита Соколов?» «Он дружок Василия Лукьянова, а мы считаем, что Лукьянов переметнулся от Леонида Ревника к Юрию Донцову, тогда...» — начал Фалькон. «И в Коста-дель-Соль мы Соколова некоторое время не наблюдаем. Мой разведывательный источник сообщил мне, что Юрий Донцов наладил канал доставки героина из Узбекистана в Европу и в качестве центра операции избрал Севилью», — сказал Фалькон. «Калека занимается торговлей героином. Парни из наркоотдела утверждают, что героин в Тресмиль обычно поступал через итальянцев. Но теперь положение меняется. По моему мнению, Никита пытался захватить этот рынок для Донцова, создав для его товара исключительное преимущество, а Калека, уж не знаю почему, этому воспротивился». Несколько минут они молча поглощали еду и пили пиво. Рамирес заказал еще. «Думаете, Ревник или Донцов были связаны со взрывом 6 июня?» — спросил Кортес. «Мадридский троп считает, что Юрий Донцов здесь водворился в сентябре 2005-го. А 9 месяцев — слишком малый срок для организации столь хитроумного заговора», — сказал Фалькон. «Им только и делов было, что бомбу подложить», — заметил Перес. «Но предварительно надо было провернуть большую работу», — сказал Фалькон. «Одни политики из партии Фуэрс Андалусии чего стоят? Не думаю, что такой деловой человек, как Лукрецио Аренас, допустил к участию в заговоре кого-то, с кем не имел дела на протяжении ряда лет. Я всегда полагал, что его круг — это клиенты, чьими деньгами он распоряжался, работая в банку Омни. Но, может быть, это и ошибка». «Так вы склоняетесь к мысли, что непосредственный исполнитель — это Леонид Ревник?» — спросил Диас. И это несмотря на то, что прибыл он сюда только после того, как его предшественник в июне 2005-го сбежал в Дубай? Наверное. Не вижу причины, по которой Ревник не мог бы поддерживать связь со своим предшественником, — сказал Фалькон. Но, узнав сейчас о Юрии Донцове, я начинаю думать, что и он мог найти для себя роль в новом заговоре, начало которому положил взрыв 6 июня. Ведь то была попытка захватить политическую власть во всей Андалузии. Теперь же цель более приземленная. Донцов намеревается возглавить крупную криминальную структуру. Похищение дисков через Василия Лукьянова — очень важный элемент его плана. Получить влияние не только среди членов банды, но и в более широком масштабе. Диски должны дать ему толчок, помочь получить вес в корпорации i4IT и компании «Горизонт», служащие которых запятнали свою репутацию неблаговидным поведением, в результате чего их можно шантажировать. — Так что же он хочет? — спросил Диас. — Не знаю, — отвечал Фалькон, — но думаю, что на этот раз речь идет не о политике, а о приумножении капитала, о деньгах. — Кстати, о деньгах, — сказал Рамирес. — Их-то мы еще не обсудили. Я забыл сказать, что сегодня фургон компании «Просуджур» увез деньги, найденные в багажнике рейндж-ровера Василия Лукьянова. Сейчас они уже в Банку де Бильбао. — Сколько же их там? — спросил Диас. — 7 748 200 евро, — сказал Рамирес. — Я присутствовал при передаче. — Знаете, Хавьер, если вы хотите прищучить русских и уличить их в том, что они участвовали во взрыве 6 июня, то сильно сомневаюсь, чтобы Никита Соколов вам в этом помог, — сказал Кортес. — Не такой он парень, чтобы расколоться на допросе. Прижать его по поводу двойного убийства — это да. Ну и что дальше? Не забудьте, что он вор в законе. А в их кодексе, как и у сицилийской мафии, в таком случае прописано одно — молчание. — А руководители, о которых мы толкуем, — сказал Диас, — невидимки. В нашем распоряжении только одна фотография предшественника Ревника, снятая в начале 2005 года. Снимка самого Ревника у нас нет. Юрий Донцов представлен только старым тюремным снимком. Да столкнись мы с этими ребятами на улице. Мы и знать не будем, что видели их. К тому же за убийство Ревник никогда и не привлекался, — сказал Кортес. Был замечен в отмывании денег, проживании по фальшивым документам, организации ложных банкротств и участии в криминальной группировке. Наркотиками же он не торговал, равно как и людьми. Случаев вымогательства за ним не числится. И убивать он не убивал. Завибрировал мобильник, и отвечать вызвался Перес. «Кто-нибудь внедрен в группировку Ревника?» — спросил Фалькон, переведя взгляд с Кортеса на Диаса. «У нас имеются информаторы», — отвечал Диас. «Меня интересуют верхние этажи лестницы», — сказал Фалькон, — «и какова ее высота?» «Во всех этих гангстерских предприятиях обычно участвуют и местные». «Но к Ревнику местные не суются», — сказал Кортес. Диас обменялся с ним взглядом, и тот качнул головой, жест еле заметный в сгущавшихся на площади сумерках. «Звонила дорожная», — сказал Перес. «На улице Эрнан Руис найдена машина калеки. На заднем сиденье оставлена окровавленная футболка. Я лучше туда подъеду». «Возьми с собой Филиппе из судмедэкспертизы», — сказал Рамирес и вздохнул. «Я тоже туда загляну, мне по пути». Фалькон заплатил по счету и обменялся телефонами с Кортесом и Диасом, все еще тянувшими свое пиво. Он направился обратно ко Дворцу Правосудия забрать машину. Возле садов Мурильо они нагнали его. — Простите, Хавьер, — сказал Кортес, — но прежде чем обсуждать с вами наших информаторов, надо было получить разрешение, а делать это прилюдно мы не хотели. — Нам удалось-таки заполучить информатора, близко знающего Леонида Ревника, — сказал Диас. — Это 25-летняя женщина, жительница Малаги. — И к тому же чудо, как хороша, — разрази ее гром, — подхватил Кортес. — Такая могла бы, шутя, знаменитого футболиста подцепить или какую-нибудь звезду, и горе б не знала. Ну, а эта дура набитая ничего лучше не придумала, как связаться с гангстером по имени Виктор Беленький. — Я уже слышал это имя, — сказал Фалькон, вспомнив свой разговор с Пабло из Нарце. — Он правая рука Ревника и возглавляет каждое строительство в Коста-дель-Соль. С чего бы этой девушке доносить на него? Мы только начали ее разрабатывать, — пояснил Кортес. В прошлом месяце мы застукали ее братца в компании каких-то остолопов на яхте с 700 килограммами гашиша. А это паренек, который в тюрьме строгого режима долго не протянет. А имя у этой девушки имеется? Пока что мы зовем ее просто Кармен, — сказал Диас. Свет над входной дверью его дома на улице Байлен не горел. Дав задний ход, он поставил машину прямо на булыжнике в апельсиновой рощице. Спотыкаясь, он направился к двери и почувствовал мгновенный приступ страха, когда из темноты вынырнула фигура, и кто-то крепко ухватил его за плечо. — Спокойно, Хавьер, — сказал Марк Флауэрс. — Выпивал, поди? — Выпил бокала два пива, — отвечал Фалькон. — Но, видать, мне этого мало. Я прям вздрогнул, когда ты подошел. Крадучись, как вор, возник словно ниоткуда из темноты для встречи со мной. — Ну, так или иначе, но я здесь. Может, войдем? Фалькон никогда не знал, как ему разговаривать с Марком Флауэрсом и что тот думает о нем, но Марку это-то и нравилось. Он любил казаться загадочным. Какой смысл числиться ответственным по связям с общественностью в американском консульстве в Севилье, если все, кому не лень, будут знать, что на самом-то деле ты оперативный работник ЦРУ и шлешь донесение в Мадрид? Флауэрс был импозантным, 54-летним мужчиной, неоднократно женившимся и разводившимся. В последние годы шевелюра его стала катастрофически редеть, отчего он прибегал к зачесу. Он был бы седым, если бы не красился. А вдобавок Фалькон подозревал Флауэрса в том, что во время одного из длительных своих отпусков, которые тот проводил в Штатах, он сделал себе пластическую операцию, убрав морщины в уголках глаз и складки на шее. «Ты что, в трауре, Марк?» — спросил Фалькон, внезапно догадавшись, почему не сразу разглядел Флауэрса в темноте. Тот был одет во все черное. «Это я, чтобы казаться стройнее», — сказал Флауэрс, поправляя свою черную рубашку с короткими рукавами, чуть вздернутую на округлившемся животе. «Вот погоди, доживешь до моих лет и моего веса? Тоже будешь хитрить и думать о фигуре?» Они вошли в патио. Бронзовый мальчик отражался в гладкой, как зеркало, воде фонтана. — Посидим? — предложил Фалькон. — Ты, наверное, не прочь выпить виски, если, как я надеюсь, не голоден? — Ты же меня знаешь, Хавьер, после 6:30 я не ем. — Так Глен Ливит. — Приятное разнообразие после твоей всегдашней бурды. — Как тебе известно, я слетал в Лондон, — сказал Фалькон. — И по обыкновению думал о тебе. — Со льдом разбавлять не надо, — сказал Флауэрс. Фалькон отправился на кухню и вернулся с напитками. Себе он налил холодного пива, прихватил маслин и вазочку с чипсами. «Трудные дни у меня в последнее время», — сказал Фалькон, передавая Флауэрсу стакан. «Голова кругом. Не пойму, на каком я свете. Кстати, который час?» Флауэрс хотел было взглянуть на часы, но вспомнил. Не поймаешь меня». «Не так-то это просто, Хавьер». Это была их старая привычная шутка, родившаяся в день, когда Фалькон заметил, как горделиво всем на показ поглядывает Флауэрс на свои часы фирмы Патек Филипп. Фалькон даже не сразу понял причину его гордости, пока не увидел рекламу этих часов в журнале, который пролистывал в самолете. Там же была указана и цена — 19 500 евро. Он не преминул обсудить это с Флауэрсом, на что тот сказал: «Такими часами, как Патек Филипп, не владеют. Их просто хранят и лелеют для передачи наследникам». Позднее Фалькон выяснил, что ответ Флауэрса точь-в-точь повторял фразу из рекламного каталога. И это послужило ему поводом для бесконечных шуток и издевательств. Дразнил он Флауэрса, в частности, из желания расслабиться в разговоре с человеком, которому не вполне доверял. «Трудные дни», — сказал Флауэрс, ставя стакан на стол. «Это в Лондоне?» «И здесь тоже. Что ж такого трудного здесь?» «Младшего сына Консуэла похитили в субботу, когда я был в Лондоне». Флауэрс кивнул, он был в курсе. Это означало, что он общался с НРЦ. «Сочувствую», — сказал он. «Нелегко тебе приходится». «Из-за чего, собственно, весь сыр-бор, а, Хавьер? Как ты думаешь?» Фалькон стал скучно перечислять факты, историю Мариса Морено и звонки с угрозами, исходящие от русских. Флауэрс заинтересовался участием русских, и Фалькон начал с самого начала, с автокатастрофы, в которую попала машина Лукьянова, с денег, дисков и записанных на них сцен с участием сестры Марисы Маргариты и всего, что удалось выяснить Феррери. Неплохо поработали полицейские. У меня отличная команда. Не гнушаются работой, даже и сверхурочной. Только так и можно нащупать лазейку, — сказал Фалькон. Тебе, наверное, покажется любопытным присутствие на дисках одного персонажа. Только не говори мне, что это кто-то из американского консульства. Я каждый день общаюсь с ними с глазу на глаз. Это некий Хуан Вальверде. Но, похоже, Флауэрс никогда о таком не слышал. По-твоему, я должен знать это имя? Если ты известный футболист, то тут я пас. Помнишь корпорацию, которую ты изучал по моей просьбе еще в июне? I4IT, та, которой владеют Кортленд Фалленбах и Морган Хевиленд? Хуан Вальверде, исполнительный директор их европейского филиала, — сказал Фалькон. Не знаешь, случайно, не собираются ли они вкладывать деньги в Севилье или Южной Испании? Вся моя информация о них исчерпывалась концом июня, — сказал Флауэрс. Дальше я в их дела не заглядывал. Но там есть и еще один тип, о котором ты, несомненно, слышал. Ну-ка, ну-ка. Чарльз Таггарт. Это что, тот проштрафившийся проповедник? Он у них консультантом. По каким вопросам? — удивился Флауэрс. По вопросам религии, конечно, — сказал Фалькон, и оба рассмеялись. Наверное, прийтись ко двору у них может только раскаявшийся грешник, вновь обратившийся к праведной жизни. Грешник есть грешник, — сказал Флауэрс. Раз согрешил, с грехом и останешься. Не верю я во всю эту лабуду с раскаянием и искуплением. Исповедуйся во грехах, очистись, а потом давай греши по новой. Только работы церкви задают. А со своими грехами как ты обходишься, а, Марк? Держу их при себе, — сказал Флауэрс. Начать мне перечислять их священник состарится, слушая. Да и мне с места не сойти лет 100. Что ж тебе держало все эти годы? — удивился Фалькон. Надо большой уверенностью обладать, чтобы вести себя столь аморально. Уж такая наша шпионская доля, — сказал Флауэрс. Они выпили. Флауэрс с наслаждением вдыхал густую ночную прохладу и позвякивал льдом в стакане. А насчет Лондона, — сказал Флауэрс, — знаешь, как все было? Мне позвонил мой мадридский начальник и сказал, что ты курируешь предателей, что британцы, как говорится, писают кипятком, емкое выражение. Я ему, как такое может быть, если агент предатель? Если он скурвился, то о каком курировании может идти речь? Что происходит, Хавьер? Один мой агент... Чтобы не путаться, будем звать его Якоб, — сказал Флауэрс. К тому же это твой единственный агент. Якоб испытывает сильное давление. Чего ж другого мог он ожидать при его работе? — воскликнул Флауэрс. Да и все мы так или иначе испытываем давление. Так уж повелось испокон веков. С тех самых пор, как человек ощутил потребность выжить, продлить свой род, с тех пор, как первая троглодитка, увидев, как дрыхнет в пещере ее мужчина, решила, что пора ему встать и поохотиться. Давление — это величина постоянная. Это как сила земного притяжения. Без него мы лишь парили бы бесцельно и бессмысленно. Я знаю, что такое давление, Марк. Можешь не растолковывать, — сказал Фалькон. Если твой начальник общается с британцами, тогда тебе должно быть известно, что МИБК завербовала в маджахеды сына Якоба, Абдулу. Для таких агентов, как Якоб, подобное почти неизбежно, — сказал Флауэрс. Члены группы не станут открываться чужаку, имеющему сомнительные знакомства и сомнительные привычки и жизненные принципы, без того, чтобы заполучить некоторые гарантии. Я этого не понял. А все потому, что ты лишь любитель, — сказал Флауэрс. Новичок, которому позволено вербовать. Старший чин в НРЦ, Хуан, это бы понял. Пусть даже Пабло и не сообразил, в чем тут дело. Тебе они этого не говорили, не хотели смущать невинную душу. Иными словами, они не хотели, чтобы я бросал его. Флауэрс пожал плечами и вскинул вверх руки. Дескать, к чему обсуждать очевидное? Но работать очень сложно, — сказал Фалькон. Якоб теперь никому не верит. И говорит, что он — золотая рыбка в аквариуме. Рыбка барахтается, а все его недруги столпились вокруг и наблюдают. Больше похоже на аквариум без лампочки. В таком спрятаться — милое дело, а говорят, он мастер подобного рода пряток и скрывается, когда ему это нужно. — Ну, а ты не скрывался бы на его месте? — Мне скрывать нечего. — И все-таки по привычке ты продолжаешь это делать. — Послушай, Хавьер, Якоб — ценный кадр. Он — превосходный агент, сумевший пробраться в самое логово зверя. Мы все заинтересованы в благополучии и счастье как его, так и его сына. Нам нужна информация. И мы лучше, чем кто бы то ни было, понимаем его состояние и в каком переплете он оказался. Порывать с нами неразумно, и нет причины это делать как тебе, так и ему. Только в общении с нами можно получить от нас помощь. Когда я только готовился завербовать Якоба, ты сказал мне, что он не любит американцев, и поэтому ты не хочешь курировать его сам. И в чем ты так уж отличаешься от НРЦ? Быть откровенным с НРЦ он не хочет. А со мной он откровенен, потому что доверяет мне. — Серьезно? Доверяет? — протянул Флауэрс, сверля Фалькона взглядом через стол. — Почему же в таком случае он не сказал тебе, что уже тренирован как разведчик? — Возможно, по той же причине, по какой Пабло с Хуаном. И меня не предупредили о том, что МИБГ взяла якобы в оборот. Не недоверие, а просто упущение. И вообще, все предварительные разведывательные навыки якобы весьма ограничены и сводятся лишь к умению почувствовать за собой слежку и освободиться от хвоста. Это нельзя назвать полноценной тренировкой разведчика. Как бы ты описал состояние якобы, начиная с вашей встречи в Мадриде? Тот факт, что тебе известно о нашей встрече в Мадриде, подтверждает его теорию насчет рыбки в аквариуме, — сказал Фалькон. — Все вы наблюдаете за ним, но не верите своим глазам. — Идет война с терроризмом, Хавьер. Она требует объединения усилий. В Мадриде он был рассерен, нервничал, испытывал отчаяние, говорил уклончиво, всячески пугал меня. По его мнению, сына он потерял. Заявление, как я подумал, делающее его для нас ненадежным. Что же изменилось в Лондоне? Чем мог он заставить тебя переменить мнение? Он как-то разрулил ситуацию, стал спокойнее, выдержаннее. В Мадриде он лгал тебе. Не столько лгал, сколько слегка вводил в заблуждение в силу своего параноидального состояния. Ну а с тобой-то что происходило в промежутке между Мадридом и Лондоном? — спросил Флауэрс. Он так и сыпал вопросами быстро, напористо. То ты так нервничаешь, что бежишь за советом к Паблу, то вдруг успокаиваешься и решаешь действовать в одиночку и дать якобы полный карт-бланш. Но я же рассказал Паблу. Далеко не все. Рассказал, что знал сам. Но ведь рассказал же, — возразил Фалькон. Тем самым я уже предавал якобы. Однако, расценив его состояние как неустойчивое и понимая всю меру моей неопытности, я принял такой шаг, как неизбежность. «Таким образом, поделившись с Пабло, ты почувствовал себя увереннее», — сказал Флауэрс. «Это я могу понять. Но почему ты не позволил англичанам послушать твой разговор с Якобом в отеле Браунс?» «Мне хотелось восстановить взаимное доверие. А сделать это с подключенной прослушкой Ми-5 я не мог. Чем же удалось Якобу убедить тебя, что он все еще достоин твоего доверия?» «Во мне говорил инстинкт». «Знаешь, масса людей способна убедить нас в своей любви», — сказал Флауэрс. «В особенности, когда им самим это так важно, что они и сами готовы в это поверить». «Ну и как с этим быть?» «Дать возможность взглянуть со стороны другим», — сказал Флауэрс, — «тем, кто будет глядеть объективно. Однако не тем, кто получает за это деньги и связан присягой правительству, у которого имеются собственные интересы». «Итак, Якоб защищает сына», — сказал Флауэрс, меняя направление разговора. «А еще скольких он защищает?» «Всего только одного. И этот один его любовник?» «Этого, Марк, ты из меня не вытянешь», — сказал Фалькон. «Я знаю, что ты умен. Якоб это тоже знает. Ты хитро напомнил мне, что Якоб солгал мне, что я сам уже его предал, потому что нуждался в поддержке НРЦ. Так что плохого может выйти из еще одного маленького предательства?» «А я отвечу тебе. Гибель. Вот что может из этого выйти. Обложенные со всех сторон спецслужбами, Якоб потеряет контроль над ситуацией, а это породит бог знает что. Может быть принято решение, что, несмотря на все разведывательные заслуги, якобы его лучше устранить. «Ты намекаешь, что дело серьезное», — сказал Флауэрс, — «и что оно может иметь большие геополитические последствия. Тем более мы должны быть в курсе». «Но еще не сейчас. Ранее в нашем разговоре было упомянуто давление», — сказал Флауэрс. «Единственное, что я могу сказать тебе, Хавьер, это что тут я дока. Давление — это моя стихия, Хавьер. В смысле, я умею оказывать давление». «Давление, Марк, всегда сопряжено с болью. И оказывается оно, чтобы причинить боль. Мибг сохраняет контроль над Якобом, загробастав его сына. Русские хотят заставить меня прекратить расследование Сивильского взрыва 6 июня тем, что похищают младшего сына Консуэла. Даже мы в полиции применяем давление, заставляем женщину донести на своего замешанного в уголовных делах любовника, угрожая засадить в тюрьму на хороший срок ее брата». «Верно, Хавьер, все мы одного поля ягоды, парни хорошие и парни плохие. Так чего ж ты хочешь? Чтобы ты попытался предлагать решение, а не только угрожал мне. Что бы мне сделать такого, чтобы ты почувствовал себя мне обязанным и рассказал, что замышляет Якоб? Верни мне сына Консуэла, — сказал Фалькон, — и я буду тебе бесконечно благодарен. Флауэрс кивнул. Свет в патио падал так, что освещал его лицо лишь наполовину, вторая же половина оставалась в густой тени. «Вот так передают информацию», — подумал Фалькон. «Впрочем, угрожать все равно значительно проще, чем предлагать решение».